поэтому слушали его всегда с интересом. Я начну отсчет событийности с кровавого воскресенья, с января 905-го. Поднялась Москва, Варшава, Минск, Баку, Лодзь, Харьков, Рига, Ростов-на-Дону. Вся страна очнулась, зашевелилась, а потом хлынула на улицы. Об этом, конечно, в газетах не очень-то печатали, говорили сквозь зубы. Бедные журналисты, работающие в легальной прессе, никогда еще так не были революционизированы. Сам царь запрещал им сообщать новости, то есть выполнять их прямую работу. Манифестации и забастовки, гнев трудящихся, а не речи либеральных буржуа, загнали царя в угол, доказали предметно, что по-старому жить более мы не намерены. 18 февраля царь опубликовал свой манифест Сенату и рескрипт министру Булыгину. «Я вознамерился отныне с Божьей помощью привлекать достойнейших доверием народа облеченных людей к участию в обсуждении законодательных предположений при незыблемости основных законов империи. Да благословит Господь начинание мое, и да поможет вам исполнить оное успешно на благо Богом веренного мне народа». После манифеста царя Булыгин издал свой указ, в коем предписывал жандармским службам иметь секретное наблюдение за всеми обсуждениями, кем бы они ни проводились. Председательствующие на собраниях будут привлекаться к строжайшей ответственности, коли нарушат свои обязанности, позволив безбрежное словопрение. Следовательно, Булыгин не верил даже легальным председательствующим, земским лидерам, фабричным тузам, банковским воротилам, которые об одном лишь и думали, как бы поосторожнее скорректировать власть, как бы понадежнее поддержать самодержавие, как бы навести на него европейские румяна. Именно эти общественные силы организовались ныне в две партии — кадетскую, конституционно-демократическую, и ту, которая ныне стала октябристской, если к октябристам типа Гучкова и Шипова отношение большевиков и меньшевиков, в общем-то, однозначное, не по пути, союза даже временного быть не может, то по поводу кадетов Милюкова мнения разделились. Ленин считает, что они не вправе быть союзниками рабочего класса и крестьянства, даже временными, в то время как Плеханов убежден, что союз с ними не только возможен, нужен. После опубликования царского манифеста состоялись собрания профессуры, учителей, журналистов. Чего требовали кадетские собрания? Неприкосновенности личности, жилища, прямых, равных и тайных выборов в Государственную Думу. И никто, заметьте себе, никто не ставил вопроса о социальном переделе общества. Речь шла о коррективах существующего всевластного вандализма. Когда же собрались врачи, члены Пироговского общества, и хотели говорить о борьбе с холерой, а разговор этот чреват, ибо он вскрывал бы гнилостность царизма, все его наплевательство на народ, московский градоначальник соблаговолил съезд по борьбе с холерою запретить.